Итак, техники активного слушания. Выяснение. Пример первый. «Мне бы хотелось побольше узнать о вас», — спрашивает клиент. «Позвольте спросить, какая область вас больше интересует?» — отвечает продавец. Пример второй. «Мне не нравится этот продукт», — заявляет клиент. «Скажите, пожалуйста», — спрашивает продавец, — «что вы имеете в виду?» Пример третий. «Работа была сделана не очень хорошо», — говорит клиент. «Какой участок работы вы сейчас рассматриваете?» — спрашивает продавец. «Ваше заявление парадоксальное», — заявляет клиент. «Уточните, пожалуйста, что является парадоксальным для вас?» — спрашивает продавец. Во всех этих примерах продавец сосредотачивается на словах клиента, которые он слышит, и пытается уточнить детали или понятия, неясные ему. Действительно, подчас невозможно догадаться, что имеет в виду клиент, прося рассказать о вас, о компании, о ее прошлом, о ее клиентах, о ее стратегическом развитии, может быть, о вас как о профессионале. А мы так легко попадаемся на этот вопрос и в результате говорим не то, что интересует клиента, а то, чем увлечены мы сами. Но такой рассказ о собственных увлечениях может оказаться очень опасным. Начав рассказывать о стратегии вашей компании, вы можете оказать сами себе медвежью услугу. А вдруг клиент – приземленный предприниматель, который считает все разговоры о стратегии развития бизнеса, а тем более о видении положения своей компании на рынке через 10 лет, так называемый «вижн», пустыми словами. В результате вы портите впечатление, которое вам так нужно. А другой клиент может считать, что работать стоит только с теми поставщиками, которые уделяют стратегическому развитию достойное внимание. И для этого клиента стратегия партнера – показатель серьезности его бизнеса. Или клиент заявляет, что ему не нравится этот продукт. Если вы начнете оправдываться, то это вы сделаете зря. Во-первых, оправдываться в продажах – последнее дело. В каких-то случаях все-таки стоит оправдываться, но это отдельный разговор. Во-вторых, вы можете начать объяснять не то, что имел в виду клиент. Он может быть недоволен упаковкой, а вы ему про цену. Дескать, наша цена средняя по рынку. Но зачем вам говорить про эту цену? Клиент-то говорит вам о другом. В результате он или не поймет, что вы его не понимаете, и скажет ненавистное «я подумаю», либо и впрямь задумается о цене. Так пеняйте на себя, сами заставили его сосредоточиться на расходах. А вот узнав, что ему не нравится упаковка, и понимая, что о цене он не говорит, а значит приемлет ее, вы можете предложить товар с улучшенной упаковкой, да еще и по более высокой цене. Да что мне вам объяснять, вы и так все знаете. Дословное повторение. Иногда полезно повторить то, что сказал клиент, причем повторить дословно, слово в слово. Для чего? Для того, чтобы вы грамотно заполнили паузу. Паузы в реальности нет, она заполнена повторением, у вас есть несколько секунд сосредоточиться на словах клиента и подумать, какой ответ будет оптимальным. Вжились в картину мира клиента. Зачем это делать, мы уже говорили, но повторю для непонятливых или для тех, кто начал чтение именно с этой строки. Для того, чтобы лучше понять потребности собеседника и получить его дополнительное доверие. Проверили, правильно ли вы понимаете клиента. Если вы будете понимать неправильно, вы будете неправильно отвечать. Показали, что вы очень внимательны. Кому не нравятся внимательные собеседники, особенно если они искренне внимательны. Предоставили возможность клиенту услышать себя со стороны. Знаете, бывает, скажешь что-нибудь, кто-то это повторит, а ты понимаешь, что сморозил глупость. Но никто тебе этого не говорит, что это глупость. Тебе просто повторяют. Очень корректно. Я заявляю на всю читательскую аудиторию. Активное слушание – единственная форма спора, которая достойна продавца. Вернее, это даже не спор. Это технологичная и позитивная замена спора. Так что не спорьте, слушайте активно. «У вас самые высокие цены», – заявляет клиент. Продавец максимально нейтрально, без вопроса, без сомнений, без одобрения, повторяет высказывание клиента. «У нас самые высокие цены». Клиент: «Ну, не так, чтобы самые высокие, но и не самые низкие». «Давайте, — говорит клиент, — сосредоточимся на том, каким образом в нашем продукте сочетаются цена и качество». Или другой пример. «Я бы хотел посмотреть другие компании», — говорит клиент. «Правильно ли я понимаю, — говорит продавец, — что вы хотите посмотреть другие компании?» «Да, — отвечает продавец, — я хочу посмотреть, какие компании по каким ценам работают и какие они предлагают решения». Продавец: «А хотите, я опишу вам свое видение ситуации? Я работаю на этом рынке уже 7 лет и встречался со многими конкурентами». Пересказ слов партнера своими словами. Перефразирование. Иногда нецелесообразно, да и невозможно повторить дословно то, что сказал ваш друг, товарищ, партнер, собеседник, клиент, враг. Тогда имеет смысл с теми же вышеперечисленными целями перефразировать слова партнера. Перефразирование не ставит вопрос так остро, как это делает дословный пересказ. В определенных случаях имеет смысл подвести некоторый промежуточный итог высказываниям клиента, обобщить его же мысли. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы поняли именно то, что хотел сказать клиент, чтобы показать собеседнику ваше пристальное внимание или взять малую паузу, чтобы решить, что именно сказать клиенту, чтобы вовлечь его в разговор еще больше. По-моему, я повторяюсь, ну что ж, просвещенная публика мне простит это, а глупый все равно не поймет. Ну а те, кто находится посередине, наконец-то уяснят, что применять активные техники слушания столь же необходимо, сколь и приятно. Ведь приятно делать то, что приносит вам деньги. Клиент. «Вы знаете, — говорит клиент, — я разговаривал со многими поставщиками парфюмерии и косметики. Среди них были представители небольших и достаточно крупных компаний. И что, практически все они говорили одинаково сладно, но когда дело доходило до работы, вряд ли кто-то исполнял свои обязательства. Все без исключения работают плохо. То товара на складе нет, то машин с товаром опаздывает на 3 дня, то товар не ходовой, то бракованный». «Правильно ли я вас понимаю, — говорит продавец, — что вы работали с большим количеством поставщиков и всегда оставались недовольны то тем, то другим?» «Да, — отвечает клиент, — я вам про то и говорю, поэтому не представляю, как вас можно проверить, выполняете ли вы то, что вы обещаете». «А по каким бы доводам вы проверили в первую очередь? — спрашивает продавец. — Что бы вас убедило?» «Ну, даже не знаю, — говорит клиент, — веришь тому, с кем пуд соли съел?» «Вы, Надежда Михайловна, — отвечает продавец, — давно на рынке. У вас наверняка есть люди, к мнению которых вы бы прислушались. Это так?» «Да, — отвечает клиент, — Сергей Васильевич из компании «Клоун». «Ну что ж, я думаю, что нам повезло, — отвечает продавец. — Мы работаем с этой компанией последние полгода. Кстати, именно Сергей Васильевич сказал, что впервые встречается с таким качественным обслуживанием». Интерпретация слов клиента. Самое интересное, самое многообещающее и в то же время самая сложная форма активного слушания. Если вы потратите достаточно времени на то, чтобы действительно приобрести навык интерпретации сказанного партнером, вы станете непревзойденным мастером убеждения. Причем вы сможете убеждать так, что ваш клиент так и не поймет, что это вы его убедили. Он наивный человек, который полагает, что сам принимает решение. Нет страшнее заблуждения, будто кто-то из клиентов сам принимает решение. Он будет думать, что сам пришел к мысли купить у вас что-либо, и останется в превосходном настроении после беседы с вами. В чем же суть интерпретации слов клиента? Начнем с истории. На интерпретациях, да будет вам известно, построен весь психоанализ. А мы знаем, что услугами психоаналитика пользуется весь западный мир. Что до российского рынка, то на интерпретации построена часть журналистики, безусловно, весь пиар, как черный, так и белый, и многое другое. Интерпретация каким-то магическим образом завладевает нашим обыденным сознанием, и мы, когда что-то интерпретируем, с интересом выслушиваем и в 50% случаев доверяем услышанному. Бог с ним, с психоанализом, который никогда в России не будет признан всенародно. Но всевозможные экстрасенсы, маги, биолокаторы, астрологи, хироманты и прочие делают, по сути своей, одно и то же. Они интерпретируют некоторые явления. Допустим, астролог интерпретирует положение звезд, хиромант – состояние рисунка на вашей руке. И как к этому относятся люди? С большим интересом и доверием. У меня есть знакомый экстрасенс, ну, в общем, это очень прибыльный бизнес. Итак, интерпретация – это когда вы делаете некоторые выводы не математической точности. «У меня болит голова». Вывод – наверное, съел что-нибудь. Это интерпретация. Голова может болеть по множеству причин. Кстати, меньше всего от недоброкачественной пищи. «У меня болит голова». Ваши рецепторы сообщают вам о боли. Это не интерпретация, это правда. Здесь нет других вариантов. Мы узнаем о боли посредством рецепторов, нервных окончаний, которыми обильно снабжен наш организм. «У меня болит голова». «На вас кто-то наслал порчу». Интерпретация. «У меня болит голова». «Наверное, у вас был плохой день». Интерпретация. «Но ведь день мог быть хорошим, просто съел что-нибудь». Для тех, кто не понял, последнее предложение было шуткой. Итак, пример. «У меня нет сейчас времени», — говорит клиент. «Верно ли я понял, что мне необходимо вам перезвонить в более удобное для вас время?» — спрашивает продавец. «Более крутая интерпретация. «У меня сейчас нет времени», — говорит клиент. «Правильно ли я вас понимаю?» — спрашивает продавец, — «что вас интересует эта продукция в принципе, но нет времени на обсуждение». Еще более крутая интерпретация. «У меня сейчас нет времени», — говорит клиент. «Правильно ли я понял?» — спрашивает продавец, — «что вы хотели бы обсудить этот вопрос, да просто нет времени». И, ну, очень крутая интерпретация. «У меня сейчас нет времени», — говорит клиент. «Правильно ли я вас понимаю?» — спрашивает продавец. «Что вы бы хотели обсудить возможность приобретения системы, подобной нашей, только хотите выбрать для этого оптимальное время?»